Роман «Не знаю». Крабовый король. Влад вытащил из крабовых ловушек с утра много больших крабов и был доволен уловом. Сегодня он был намерен насладиться их мясом под бутылочку-другую рома. Неся их домой, он невольно обратил внимание на большую пышную задницу латинки. Она выходила из моря, как морская богиня. И у Влада от этого зрелища встал колом член. «Ух ты! Вот это диво!» — проговорил он, потирая промежность. Латинка была большой, пышной женщиной, и когда она двигалась, ее огромные груди в бикини качались из стороны в сторону. «Эй, привет, сладкая!» — крикнул Влад, поприветствовав ее. Мулатка подошла. И Влад еще сильнее возбудился от ее красоты вблизи. «Вы американец?» – спросила мулатка. «Не совсем», – произнес Влад и улыбнулся кривой улыбкой, от которой мулатке стало не по себе. «Я, пожалуй, пойду», – сказала пышная красотка. «Эй, не нужно спешить, детка, глянь, что у меня есть». Влад потряс сеткой, набитой крабами. «А еще у меня в хижине есть бутылка отличного рома». «Вы что, больной?» – спросила девушка. «Да вроде нет. Я просто турист, ищущий приятного времяпрепровождения». «Ну так что, детка, хочешь крабового мяса с ромом? Дядюшка Влад все устроит». «Пошел ты, Кринко!» – сказала мулатка и, отвернувшись, побрела прочь, виляя своей огромной задницей. Влад почувствовал накипающую злость внутри себя. «Ах ты ж грязная вонючая пута!» — крикнул он мулатке вслед. А затем достал из сети самого огромного краба и бросил его в девушку, отчего сильно пожалел, когда увидел, что она была не одна утром на этом пляже. В тени сидели два парня латиноса, на вид крупные и грозные. Увидев, что он сделал, они тут же встали и направились к Владу. «Убейте этого сукина сына!» — крикнула им мулатка. Влад почувствовал, как его гнев переходит в первобытный страх быть избитым. И его анус сжался, а конечности принялись дрожать. И тогда Влад пустился в бег. «Это последний раз, когда я убегаю!» — мысленно крикнул он сам себе. Влад, пыхтя и обливаясь потом, забежал в свое скромное жилище у моря, то есть в свою ветхую затхлую халупу, которую он снимал за копейки у старого безумного латиноса, который был настолько безумен, что рассказывал постоянно, что с ним общаются крабы, и они же когда-то забрали в глубины моря его бедную жену. Влад был рад, что эти два ленивых латиноса были настолько ленивы, что даже не помчались вслед за ним в погоню. И что самое главное, сеть с крабами все еще была зажата у него в руках. «Ну и хули вы смотрите на меня?» Обратился Влад к крабам в сетке, которые, как ему показалось, смотрели на него осуждающе своими черными глазками. Влад швырнул сеть на пол и отправился к холодильнику, из которого достал банку холодного пива. Сделав из нее несколько больших, спасительных от жажды глотков, Влад рыгнул и почесал свое вздутое пивное брюхо. Закрыв дверцу холодильника, он увидел на ней наклейку обнаженной латинки. У Влада появилось желание подрочить на холодильную наклейку, но он тут же отбросил эту нелепую мысль. «Зачем же дрочить на какую-то жалкую картинку, когда есть более лучшая альтернатива?» – подумал Влад, глядя на сеть, полную крабов. Влад не первый раз этим занимался с тех пор, как приехал в Коста-Рику. А именно, дрючил крабов. И лучший способ в этом деле был ебать краба живым, когда он подергивается в конвульсиях на головке его пениса. Влад закинул 9 крабов в кипяток вариться, а вот 10-го большого красавчика он оставил в сети. Достав дрель, он вытащил краба и просверлил в его панцире дырку, не сильно задев внутренности. Затем, вытащив из штанов свой причиндал, Влад смочил его слюной и вошел в просверленное отверстие крабьего панциря, ощутив, головкой члена мякоть внутри. «Ох, бля, вот да на кайф!» – брыжа слюной произнес Влад, приступив к роковому для краба саитию. Когда же дело было сделано, Влад вытащил член из наполненного спермой отверстия и закинул мертвого, оттраханного им краба к остальным в кипящую воду. «Не пропадать же добру!» – в очередной раз подумал Влад. Напившись рома и наевшись крабового мяса, Влад спал, как убитый. Ему снился чудесный сон. Во сне Влад сидел на кресле в своей хижине, только он был не один. На полу, стоя на коленях, была красивая латинка. Она ублажала Влада своей правой рукой. «Вот черт, какой же клевый сон!» – подумал Влад и закрыл глаза. Когда же он снова их приоткрыл, чтобы полюбоваться телом девушки, то ужаснулся. От того, что в считанные секунды руки девушки превратились в огромные клешни краба. «Эй, убери их от моего члена!» – крикнул Влад. Но девушка будто не слышала его, она принялась еще яростней дрочить клешней. Влад почувствовал, как трением клешня срывает с его члена кожу. «Ах ты ж чертова пута!» – выкрикнул Влад. Клешня сомкнулась, как ножницы, и срезала член Влада под самый корень. Кровь брызнула фонтаном, омывая грудь и лицо девушки. Влад не почувствовал боли, но был в шоке, смотря на лежащее некогда его достоинство на грязном полу. Девушка хихикала смехом гиены. Влад вспомнил во сне про свое мачете и, добравшись до него, принялся рубить и кромсать им девушку с крабовыми клешнями. Влад разрубил девушке руку, а также отрубил голову с плеч, но, несмотря на это, голова девушки все равно продолжала безудержно смеяться. Влад поднял голову за локон черных волос и швырнул в кипящую кастрюлю, в которой во сне у него варились крабы. Проснулся Влад в холодном поту посреди ночи. Первым делом он проверил себя на наличие своего причиндала. Убедившись, что с ним все в порядке, Влад вздохнул с облегчением. «Ты разожрил его, и он придет!» – раздался голос во тьме хижины. Влад замотал головой по сторонам и увидел в темном углу силуэт человека. «Кто ты? И что делаешь в моем доме?» – спросил Влад незнакомца. Мужчина вышел на свет. Влад узнал по грубым чертам лица с длинной бородой безумного старика, хозяина этой хижины. Старик был абсолютно голый. «Волны в море бушуют, как в ту ночь. Он приближается», – проговорил старик латинос. «Кто приближается?» – спросил в испуге Влад, чувствуя, как его начинает пробирать страх. «Крабовый король», – ответил старик. «В ту ночь 20 лет назад он пришел из глубин моря за моей женой. Он забрал ее с собой, но сперва он расчленил мою жену своими клешнями на моих глазах, и все из-за того, что я дрючил его детей, как ты сейчас». Влад не знал, что сказать и что думать насчет этого старого безумца. Скорее всего, он окончательно спятил, явившись посреди ночи. «Да, но я изредка наблюдал за тобой», – продолжил старик. «Я видел, как ты имел крабов, и знаю, как они бесподобны, когда вертятся на причиндале. Я тоже помню, каково это, но ни один мой кончун в крабе не стоит жуткой смерти моей бедной жены. Ты должен немедленно покинуть это место, пока еще не поздно, иначе крабовый король заберет тебя так же, как мою жену», – сказал старик. Влад почесал грязные волосы на голове, обдумывая сказанное. И пришел к выводу, что этого старого, следящего за ним негодяя нужно вышвырнуть нахрен из хижины. Влад скочил с кровати, схватил безумца и потащил к выходу. Старик извивался и кричал беззубым ртом, что Владу нужно спасаться. Но Влад был настроен скептически к его словам. Влад швырнул старика через порог хижины и пнул его ногой напоследок. «Тупой гринго!» — выкрикнул распростертый на земле старик, перед тем, как Влад захлопнул за ним дверь. Влад улегся обратно в кровать, но никак не мог заснуть после незваной встречи. В голове у него все еще разнились безумные слова старика. «Ну и как же мне теперь заснуть, блядь?» – произнес Влад. Сквозь окна был слышен шторм с моря. А вдруг старик прав? Явилась мысль. Влад встал с кровати, чтобы взять свое мачете с кухни. Им он кромсал рыбьи головы, и не так давно в своем сне девку с крабовыми клешнями. От этого воспоминания Владу стало не по себе. От мачете пахло рыбой, но Влад все равно положил его возле своей кровати для своей же безопасности и погрузился в туманные грезы. Дверь хижины с треском распахнулась, впустив внутрь жилья прохладу ночи и соленый запах моря. Влад подскочил, схватившись за мачете. То, что пришло, не было человеческим существом, это был огромных размеров краб, от вида которого у Влада встали волосы дыбом на голове. Крабовый король взвел вверх клешни. «Ну давай, сука, иди сюда, я и тебя трахну, как же и твоих отпрысков!» — крикнул Влад, приготовившись к бою с морским чудовищем. Крабовый король с цоканьем ринулся на Влада. Лезвие мачете обрушилось на крабовый панцирь, затем еще раз. Но не оставив после себя ни единой царапины. «Вот же сука!» – произнес Влад и продолжил атаковать, что было мочи. Но попытки пробить твердый панцирь этой твари были тщетны. Крабовый король вонзил одну из своих клешней в прямую кишку Влада и поднял его вверх, как свинью на крюке, в морозильной камере мясника. Огромная клешня вошла еще глубже, разрывая внутренности Влада. В глазах у Влада все началось расплываться и темнеть. А затем крабовый король с Владом, насаженным на свою клешню, потащился в ночь к бушующему морю обратно, в глубины своего дома, где он покормит свое потомство свежим мясом. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Крабовый король. Читал Михаил Стинский.